Невесомая, раскинулась страна незнакомая, незнакомая. Здесь твою мечту и твою звезду обручила ночь. И свет твоей звезды украсит мир ночной. Живой воды только лишь одной, лишь тебе одной принесет дракон и единорог. С твоего чела твой терновый венок возвратит земле. Продлится миг, долгие века, оборвет свой крик времени река. Свечу огнем своей мечты, сон твой освечу, сон звезды в ночи.